Заряженный. 14 октября 1993 года. Айша считала его своим братом, пусть они и не были кровными. Имя его было Колсон, но друзья звали его Ромео, потому как прошлым летом он играл эту роль в парке, где клеился к белой Джульетте с такими сияющими зубами, что ее место было в рекламе жевательной резинки. Айша любовалась его игрой одним жарким июльским вечером, когда сумерки, кажется, длятся часами, по горизонту тянется полоска сияющего красного света, а на темном небе отливают золотом кромки облаков. Айше было 10 лет. Она не понимала и половины того, что говорил Колсон там на сцене, одетый в пурпурный бархат, словно принц. Следить за репликами у нее не получалось, зато ей труда не составляло понять смысл того, как Джульетта смотрела на него. Не составило Айше труда и сообразить, за что двоюродный братец Джульетты ненавидел семейство Ромео. Тибальд не желал, чтобы какой-то черный сопляк посягал на любую белую девушку, не говоря уж о той, что из собственной семьи. Теперь стояла осень, и Айша сама готовилась к выступлению на празднике моды, а это значило заниматься современными танцами два раза в неделю после школы. В четверг вечером репетиция закончилась только к 6:30, а ее мать еще не приехала, чтобы забрать ее. Вместо нее появился Колсон, минут через 20 после того, как все другие девочки разъехались, и Айша в одиночестве ждала на каменных ступенях. Он выглядел отлично в джинсовой куртке и камуфляжных брюках, широкими шагами подходя из темноты по дорожке. «Эй, торопышка!» — окликнул он. «Давай потанцуем!» «Я уже натанцевалась». Он пристукнул кулаком ей по макушке, подхватил за одну лямку ее школьный ранец. Она вцепилась в другую и не отпускала ее, так что он тащил ее за собой. В темень, которая пахла травой, прогретым солнцем асфальтом и отдаленным морем. «Где мама?» — спросила Айша. «На работе». «Почему она на работе? Она же должна уходить в 4». «Не знаю. Потому что Дик Кларк ненавидит черных, полагаю», — сказал он. Ее мать работала на жарке в ресторане «Эстрада Дика Кларка». Час езды автобусом на юг до Дайтона-Бич. По выходным она пылесосила гостиницу «Хилтон Вид на бухту» в Сент-Агастине, час автобусом на север. «А почему папа меня не забрал?» «Себя приходит после выпитого вчера вечером». Ее отец был санитаром в реабилитационном центре для алкоголиков, куда попадали одни синие воротнички. Работа эта совмещала прелести труда уборщика, всегда и повсюду находилась блевотина, которую требовалось подтирать, и вдохновенные усилия в борьбе со взбалмошными наркошами, с великим трудом одолевающими воздержание. Не так уж и редко он возвращался домой с укусами на руках. Колсон жил с отцом Айши и мачехой Айши Паулой. Мать Колсона была сестрой Паулы, вот только сестра Паулы за собой-то присматривать не могла, не то что за кем-то другим. Почему она не могла за собой присматривать, никто Айше толком так и не разъяснил, да и по правде, ей до этого дела было мало. Если Колсон Уизерс пил Кока-Колу, а ей хотелось глоточек, он всегда давал ей глотнуть, не раздумывая. Если они вместе были там, где играют в видеоигры, и у него в кармане имелся четвертак, монета отдавалась ей. Случалось, он не слушал ее, когда она рассказывала длинную путанную историю про то, какие глупости болтает в танцклассе Ширил Портис, зато никогда не перебивал ее. Они прорысили по Медной улице до Мишен-авеню. Восточные и западные улицы в этой части города были всех цветов — медные, золотые, розовые. Не было голубой улицы, и еще не было черной улицы. Была, правда, какая-то Негропоинт-авеню, как подозревала Айша, видимо, расистская. Зато вся эта округа всегда звалась черно-голубой. Во многом потому же, почему она никогда не спрашивала Колсона, отчего он не живет со своей матерью, она даже не подумала бы никого никогда спрашивать, почему она живет в части города, название которой навевает мысли скорее об избиении, чем о соседстве. Мишен-авеню, там, где она пересекалась с Медной, была широкой в 4 полосы движения. Длинная полоска торгового дома Coastal Mercantile протянулась по той стороне дороги на несколько кварталов. Стоянка была почти пуста, лишь горстка машин стояла на ней. Ночь была теплой, почти жаркой, и пахла выхлопными газами проезжающих машин. Полицейская патрульная машина просверкала мимо, проехав на желтый, как раз когда он сменился красным. Темнота, как заика, выталкивала из себя слепящие голубые огни. «И я сказала, что там в Англии слово «трусики» означает нижнее белье, А Ширилл сказала, что англичанам полагалось бы подбирать правильные слова для всяких вещей. И я сказала, уж если они употребляют неправильные слова, то как так получается, что мы ходим в школу учить английский вместо американского? Айша в особенности гордилась этим находчивым ответом, который, как она чувствовала, по-настоящему ставил Шири Портис на место в конце долгого утомительного спора, имеет ли хождение английский акцент в реальной жизни или это просто выдумка для кино. «М-м-м», — произнес Колсон, дожидаясь, когда загорится «идите». Где-то по дороге он таки вырвал у нее ранец и закинул его себе на одно плечо. «Ой, ой, это напомнило мне! Кол!» «М-м-м». «Как долго ты собираешься прожить в Англии?» У Айши Англия застряла в голове. Она о ней всю неделю думала с тех самых пор, как Колсон послал документы в Лондонскую академию музыкального и драматического искусства. Ответы еще не прислали. Ответа он до весны не получит. Однако Колсон так и не удосужился подать документы куда-то еще и вел себя, будто его уже приняли, или, по крайней мере, будто он не станет переживать, если его не примут. «Не знаю. Столько, сколько понадобится, чтобы познакомиться с Джейн Сеймур». «Кто такая Джейн Сеймур?» «Она доктор Куин, женщина-врач. Еще она станет моей первой женой. Первой из многих». «Разве она не на Западе живет? Там действие сериала происходит». «Не, она из Лондона». «А что ты станешь делать, если она не захочет выходить за тебя замуж?» «И залью печаль в своем искусстве. Будет трудно, если я окажусь ей не нужен, но я просто восприму всю эту сердечную боль и пущу ее в ход, чтобы стать лучшим Гамлетом, когда-либо ступавшим на подмостки». «Гамлет чернокожий?» «Да, если я играю его. Пойдем, бежим со всех ног. По-моему, сигнал перехода накрылся». Они дождались разрыва в движении и припустили через Мишен-авеню, держась за руки. Ступив на тротуар на той стороне, расслышали гадкий вой полицейской сирены, и еще один патруль, визжа тормозами, проскочил мимо. Айша запела песню, которой открывалась каждая серия копов, едва ли сознавая, что она делает. Не так уж редко выбирается полиция дать пендаля рэкету в такое время ночи, разъезжая по улицам со своими мерцающими дискотечными огнями, со своими сиренами, при звуке которых жители в страхе бормотали: «Господи, пронеси!» Почему? Никто не знал. И даже вопросом не задавался. Это было все равно, что стрекот сверчков, всего лишь еще один звук в ночи. Между прочим, полиция прочесывала черно-голубую в поисках украденной Мазды. 40 минутами раньше, там, на северной окраине Сент-Пасенти, где стояли дворцы с лепными стенами и крыши под красной испанской черепицей, за направлявшейся к себе в дом парой следовал мужчина в камуфляже, лицо которого было запрятано под женский чулок. Уильям Берри получил 2 ножевых ранения в живот. Его жену 19 раз ударили ножом в спину, пока она пыталась спастись бегством. Напавший спокойно прихватил себе ее пурпурный кошелек, драгоценности из спальни, их проигрыватель и кое-какие откровенно порнографические диски. Мужчина с ножом насвистывал, когда брал себе, что хотел, и время от времени обменивался фразами с Билли Берри, пока 42-летний инвестиционный банкир стонал на полу. Он похвалил супругов за внутреннее убранство дома и особенно был восхищен драпировкой, пообещал им помолиться за их выздоровление. Кэти Берри не было суждено, а Билли Берри, как ожидалось, выживет, хотя и был помещен в реанимацию с пропоротой толстой кишкой. Билл сохранил достаточно сознания, чтобы сообщить, что убийца черный и от него пахло спиртным. Мазду заметил прочесывающий патруль. Еще 20 минут не прошло, как она въехала в черно-голубую. Участок земли, расстилавшийся вокруг Костел Меркантиль, был разбит и весь покрыт трещинами, которые наспех и небрежно залили гудроном. В полоске торгового дома размещались пункт обналичивания чеков — открыт, лавка спиртных напитков — открыта, табачный киоск — открыт, зубоврачебный кабинет — закрыт, баптистская церковь, именовавшаяся навыком праведного возрождения — закрыта, контора занятости под названием «Рабочие места в наличии» постоянно закрыта, и прачечный автомат самообслуживания, которая открыта сейчас, будет открыта в 3 часа ночи и, по-видимому, и дальше будет предлагать свои, стоимостью повыше, мощностью пониже, стиральные машины и сушки до самого восхищения Господня. Колсон замедлил шаг возле фургона с выписанным натюрмортом десертов на боку. Дернул ручку водительской дверцы. Заперто. «Ты что делаешь?» — спросила Айша. «Похож на фургон, в каких разъезжают похитители людей», — пояснил Колсон. «К Хочу убедиться, что в нем нет какой-нибудь связанной девушки». Айша обхватила лицо сложенными в горсти ладонями и вжалась носом в затемненное пузырчатое стекло. Никого связанного она не увидела. Убедившись, что фургон заперт и пуст, они пошли дальше. Вскоре им предстояло обогнуть угол дома, пройти вдоль меркантиля, через ограду и в бедлам. 4 акра платанов, капустных пальм, муравейников и пивных бутылок. Колсон опять замедлил шаг, когда они проходили мимо синей Мазды, чересчур роскошной для Костел меркантиль. Внутри черная кожа, блестящая вишневая панель. Колсон потянул за ручку. «Зачем тебе это?» «Должен убедиться, что леди поставила дверь на замок. Всякий, кто вот так оставляет машину в черно-голубой, не смыслит, как следить за своим барахлом». Айше очень хотелось, чтобы Колсон перестал дергать за ручки машин. Колсона возможность попасть в беду не беспокоила, вот Айша и беспокоилась за него. «Откуда ты знаешь, что эта машина принадлежит леди?» «Оттуда, что эта Мазда больше похожа на губы в губной помаде, чем на авто. Такую машину тебе даже не продадут, если ты мужского пола. Если только сначала ты пол не сменил, вывернув себе яйца». Они пошли дальше. «Значит, после твоей женитьбы на Джейн Сеймур, когда ты вернешься во Флориду, я смогу познакомиться с ней?» «Ты ко мне приедешь. Приедешь в Лондон. Можешь танцем учиться там же, где я буду учиться на знаменитость». «Ты же на актера учишься». «Одно и то же». «Ты собираешься приобрести английский акцент, пока там пробудешь?» «А то. Приобрету его в сувенирной лавке Букингемского дворца в первый день, как туда попаду». Они проходили мимо потрепанного Альфа-Ромео, водительская дверца которого была выкрашена в дымчатом матово-черный цвет. Остальная же машина была ослепительно-желтой, как какой-нибудь напиток-энергетик. По панели были разбросаны диски с записями, коллекция зеркальных серебристых фрисби. Когда Колсон попробовал ручку водительской двери, та распахнулась. Один Ромео радушно приветствовал другого. «Ой, глянь!» — сказал Колсон. «Кое для кого безопасность не прежде всего!» Айша продолжала шагать, всем своим видом показывая, что Колсону следует делать то же самое. Пройдя 5 шагов, она решилась оглянуться. Колсон остался возле Альфа-Ромео. Он нагнулся и полез внутрь машины. Такое Айша восприняла как-то болезненно. «Колсон!» — окликнула она. Ей хотелось выкрикнуть, произнести, как бы бронясь. Голос Айши очень подходил для брани, но вышла одна досадная дрожь. Колсон выпрямился, обратил на нее невидящий взгляд. Он удерживал полуоткрытый ранец Айши на колене и шарил внутри него. «Колсон, пойдем!» — выговорила она. «Минуточку!» Вытащил из ранца блокнот, стал нащупывать карандаш. Вырвал листок, разложил его на крыше и принялся писать. «Мы должны оказать здесь важную общественную услугу». Айша бросила взгляд на торговый дом. Они стояли напротив прачечной, витринный вход в которую сиял ярче всех других во всем ряду. Распахнутую настежь дверь удерживал бетонный блок. Стояли они довольно близко, и ей было слышно, как работают, кувыркаясь сушки. Девочка была уверена, что в любую минуту кто-нибудь появится в дверях и заорет. Она осторожно подошла к Колсону. Хотела схватить его за руку и оттащить, но когда уже почти ухватилась за рукав, он высвободил руку и продолжил писать. Покончив с писаниной, взялся читать. «Уважаемый сэр, мимо нашего внимания не прошло, что сегодня вечером вы не удосужились запереть двери своего Альфа-Ромео, который в идеальном состоянии. Мы позволили себе запереть вам двери. Пожалуйста, имейте в виду, что эта округа полна вонючих неопрятных бомжей, которые вполне могли бы использовать вашу машину как туалет. Если в данный момент вы не сидите в луже сак какого-нибудь вонючки-пропойцы, то благодарите за эту бригаду поборников нормального мочеиспускания. Поддержите сегодня местное отделение по НО-М». Айша не хотела, да рассмеялась. Колсон переходил от одного момента в своем представлении к другому с невозмутимым отрешенным спокойствием, на грани безразличия. Сложив послание, он положил его на приборную панель. Убирая из машины руку, рукавом джинсовки задел один диск, и тот упал на пол. Колсон поднял его, рассмотрел, потом положил на крышу легковушки, схватил свое послание и опять принялся писать. «П.С.», — произнес он. «Следующий шаг, что мы предприняли, это смотали удочки с вашим диском карман полный криптонита, чтобы защитить вас от спин-докторс». «Колсон!» — выкрикнула Айша, всем сердцем рвавшаяся уйти. «Которые пагубно воздействуют на ваш слух», — Замените, пожалуйста, на враг народа и принимайте его ежедневно, пока бездарность в вас не убудет». «Колсон!» — вновь крикнула Айша, почти завопив. Стало уже совсем незабавно. Оно, по правде, вообще не было забавой, даже если он и ухитрялся вызвать у нее смешок. Он захлопнул дверцу и пошагал дальше с ее ранцем на плече. В дырку в центре диска он продел палец. Радужная волна переливалась по поверхности. Пройдя 3-4 шага, Колсон остановился и как-то нетерпеливо оглянулся. «Мы идем или нет? Орешь на меня, чтобы я быстрее шел, а сама стоишь там, будто не помнишь, как ногами передвигать». Когда Айша побежала за ним вслед, он повернулся и пошагал дальше. Она догнала его, схватила за руку, уперлась ногами в землю и потянула обратно. «Положи его на место!» Колсон остановился, посмотрел на диск, потом поверх него на руку Айши, обхватившую его правое запястье. «Не-а!» И пошел дальше, только что не таща ее за собой. «Нельзя! Это мое доброе деяние за нынешний день! Я просто спас чьи-то уши!» «Положи его на место!» «Нельзя! Я запер дверцу, чтобы никто не стащил что-то и в самом деле стоящее, вроде золотой медали святого Кристофера, болтающейся на зеркальце. Пойдем уже, оставь это! Ты портишь мне удовольствие!» Айша знала, почему он взял диск. Вовсе не потому, что он вор, а потому что это было забавно или будет забавно, когда он будет рассказывать друзьям. Когда станет рассказывать про Поно М, диск станет доказательством, что это не просто выдумка. Колсону нужны были истории для рассказа, как пистолету нужны пули. И по той же самой причине — разить насмерть. Только Айша знала еще и про отпечатки пальцев и предчувствовала, что для полиции лишь дело времени нагрянуть с арестом за его великий грабеж Спин Докторс. И не придется ему ехать в Лондон и быть Гамлетом, и вся жизнь его будет загублена. И ее тоже. Он взял ее за руку, и они пошли, совсем близко по покоробленной стороне улицы, что была еще в худшем состоянии, чем основная автостоянка. Он повел ее в дальний угол стоянки, потом через бурьян к обвислой ограде из цепных звеньев, наполовину укрытой высокой травой и кустарником. К тому времени девочка уже не переставала молчаливо плакать, испуская протяжные, вперебив с дрожью, вздохи. Колсон нагнулся, чтобы помочь девочке перебраться через ограду, и, похоже, был искренне поражен, увидев слезы, капавшие у нее с подбородка. «Эй, это что еще такое, торопышка?» «Ты должен вернуть его на место!» — закричала она ему в лицо, вряд ли сознавая, насколько громок ее крик. Он отпрянул назад, словно куст при порыве ветра, и широко раскрыл глаза. «Пррррр, Годзилла! Я не могу!» «Сказал же тебе, я запер машину этого пижона!» Она раскрыла ротик, чтобы выкрикнуть еще что-то, и вместо этого зарыдала. Он охватил ее за плечо и держал, пока она дрожала и бередящими душу звуками оглашала свое горе. Краем футболки он натер ей лицо. Когда зрение ее прояснилось, она увидела, что он улыбается в каком-то смущении. Только того и надо было — увидеть, как он улыбается, чтобы понять, что Джульетта готова умереть за него. «Никто не беспокоится из-за диска Spin Doctors». Только она уже знала, что победила, и смогла выровнять дыхание и сдержать всхлип. «Черт! Девчонка, ты знаешь, что губишь идеально приличную шутку? Ты все равно как полиция шуток. Собираешься оштрафовать меня за вопиющую забаву? Ну а если я иду обратно и кладу диск на крышу машины, что, лучше будет?» Айша кивнула, не надеясь на свой голос. О своей радости она сказала ему объятием, обвив его шею своими гибкими ручонками 9-летней. Много лет спустя она могла закрыть глаза и вновь вызвать в памяти до самой мелкой детали, как это было. Чувствовать объятия, как он посмеивается тихонько, как держит ее одной рукой меж лопаток, как обнял ее на прощание. Поднявшись, он повернул ее к ограде. Ее пальчики нашли звенья цепи. Он подсадил ее одной рукой под попу, помогая перебраться через верх ограды, и она спрыгнула на другую сторону в густой кустарник. «Подожди меня!» — произнес он и хлопнул по ограде. Пошел, машинально все еще неся на одном плече ее ранец с нарисованной на нем русалочкой. С указательного пальца правой руки свешивался диск, ярко сверкавший в темноте кинжалом Ромео. Секунда-другая, и он скрылся за углом. Айша ждала в бархатной тьме. Ночной оркестр насекомых наигрывал в траве свою баюкающую колыбельную. Когда Колсон вернулся, то шел на рысях, и скорость возросла до спринта, когда кто-то пронзительно крикнул. Секунды прошли, как он ушел, полминуты самое большее. Он летел по разбитой стороне дороги, голова опущена, ранец бьется о плечо. За ним вдогонку бежал мужчина. парень, перетянутый тяжелым ремнем, на котором что-то брякало и звякало. Ночь осветилась потоком серебристо-голубых огней, которые вспыхивали, как поддельная гроза в театре. Парень с ремнем бежал медленно, дышал, захлебываясь. «Отдай, сука, по-хорошему!» — орал парень со звякающим ремнем. Полицейский, белый юнец, как Айша теперь разглядела, немногим старше самого Колсона. «Брось ее! Брось!» Колсон бросился на ограду, заходившую в стальном грохоте. Бросился с такой силой, что Айша бессознательно отступила еще дальше во мрак зарослей. Колсон поднялся до половины, потом застрял на месте. Ранец с русалкой, позже полицейский Рэб Муни покажет, что был уверен, что это барсетка Гермеса, украденная ранее в тот вечер с места поножовщины. Сполз у Колсона, когда тот бежал с плеча, и когда Колсон влетел в ограду, он держал его всего за одну лямку. Старый стальной крюк у основания ограды зацепился за ткань, и пока Колсон лез, ранец вырвался у него из руки. Колсон глянул вниз, поморщился, прикинул на мгновение, потом спрыгнул на землю. Опустившись на одно колено, он подбирал содержимое ранца Айши из грязи. Полицейский Рэб Муни, запнувшись, встал в шагах в восьми. Именно тогда Айша впервые увидела в его правой руке пистолет. Муни — здоровый веснушчатый парень, который собирался через две недели жениться на девушке, которую любил со школы, раскрасневшись, тяжело дышал, стараясь выровнять дыхание. Из-за угла меркантиля показалась патрульная машина, мигая огнями. «В землю носом!» — выкрикнул Муни, подходя поближе и поднимая пистолет. «Руки вверх!» Колсон поднял голову и стал поднимать руки. Диск все еще по-глупому торчал на кончике его пальца. Юнец-коп уперся тяжелым ботинком Колсона в плечо и пнул. Колсон ударился об ограду, издал стон и отлетел обратно. От ограды его так сильно отбросило, что едва не казалось, будто он накинулся на полицейского. Диск сверкнул в его руке. Пистолет выстрелил. Первая пуля вновь отшвырнула Колсона Уизерса к ограде. Всего Рэб Муни выстрелил 6 раз. Последние 3 пули попали Колсону в спину после того, как он растянулся лицом вниз. Позже Рэб Муни и его напарник Пол Хаденфилд оба дали показания жюри присяжных, что были уверены, что диск был ножом. Вследствие того, что ночь сотрясала эхо выстрелов, ни один из полицейских не услышал, как Айша Лантернглаз улепетнула в бедлам. На следующее лето актерская студия Сент-Пасенти посвятит свой спектакль по Шекспиру в парке памяти Колсона. Ставили Гамлета. В главной роли — Белый.